И завершает наш сегодняшний эфир баллада. Ястреб хищный, что добычу на свободу отпускает, и как дар небесный голод он смиренно обретает. Капитан, приказ отдавший за борт выбросить все грузы, тем свое спасая судно, злой разбойник, что покончил с промыслом своим жестоким, убегает прочь от счастья или же от смерти лютой. Летчик Шарман Гольфьера, что канат перерубает, улетает на прощанье, мол, не поминайте лихом, шляпой стульею широкой машет из корзины шара всем, кто там внизу остался. Все они одно твердят мне: приглядись к своей голубке. Может, вмиг обратиться львицей, курицей, свиньёю, обезьяной, кобылицей. Тот, кто в час недоброй вены вскрыл себе в лохани банны, с кровью злобу выпуская. Тот, кто в полном отупенье утром в мыле, бреясь в ванной бритвой, горло перерезал, убегая от проклятья. Там, за дверью, дожидался завтрак сытный и горячий, только он опять отравлен ежедневным ритуалом бесконечных серых будней. Те, кто так или иначе, кто любовью, кто досадой, кто неистовой злобой предают друг друга смерти. Те, кто от людей уходят, прячась в царстве безумия. Все они твердят с усмешкой странной, горькой, блудливой: приглядись к своей голубке. Может, вмиг обратиться львицей, курицей, свиньёю, обезьяной, кобылицей. Ты вглядись в нее с вершины, самой маковки высокой страсти, жаркой страсти сильной, хладнокровно разбираясь с мешаниной, кутерьмою всех ее поступков странных, посылай ее ты к черту без сомнения и печали. Ты вглядись в нее сурово, долг свой тяжкий исполняя, и тогда вольешься в стадо, будешь хрюкать рылом пестрым и клыками пасти смрадной тыкаться во что попало. Скоро, скоро, очень скоро ветчиной благоуханной или не бужениной станет задница твоя. Повара ее отмоют и торжественно, с почетом насадив ее на вертел, в печку жаркую воткнут. И тогда она немедля станет пищей подонков, острословов, идиотов, негодяев всех мастей. Может, вмиг обратиться львицей, курицей, свиньёю, обезьяной, кобылицей. Посылка. О, любовь моя! Сегодня все владельцы лавок рыбных и мясных деликатесов, перья взяв меня, заносят в список твой гнилых товаров, тухлых, плесенью покрытых, залежалых и осклизлых, бултыхаясь в океане средь морских червей и гадов, синеву небес далеких грязью слез своих горючих я изгадил и испачкал, запятнал и обморал. Ты уже обратилась львицей, курицей, свиньёю, обезьяной, кобылицей. Дорогие друзья, спасибо вам огромное за внимание. В эфире была программа «Модель для сборки». К сожалению, в студии отсутствует эфирный пейджер, поэтому я не смогу ответить ни на один из ваших вопросов. И по телефону говорить уже бессмысленно, поскольку время, отведенное на нашу программу, подошло к концу. Я надеюсь, что на следующей неделе мы все-таки встретимся, наконец-то, с диджеем Инкогнито в этой студии для того, чтобы совершить то, что мы совершаем каждую неделю в ночь с четверга на пятницу с 12 до 2. И, кстати, то, что я не сделал в самом начале, поскольку был очень взволнован тем, как пройдет сегодняшняя программа, я поздравляю всех слушателей нашей станции и всех работников станции с 5-летним юбилеем этой самой станции. Нам уже 5 лет. В студии вот сейчас появился Антон Кубиков. Я с удовольствием передаю ему эстафету нашего сегодняшнего ночного эфира. И пусть всем будет замечательно и хорошо, вне зависимости от того, чем вы сейчас занимаетесь и как вы планируете продолжить сегодняшнюю ночь. Всяческих вам благ, всего самого наилучшего. Увидимся и услышимся.